Первая ее реакция была – шок. Она не ожидала увидеть такое месиво из тел, особенно в таком количестве. Поистине, зрелище было мерзкое и отвратительное, но при этом эльфийка понимала, что иначе было никак, ведь Натаниэль защищался и пытался спасти ее, и тут она осознала, что сейчас он сражался со всей этой толпой только ради нее, и на душе стало немного приятно от подобных мыслей. «А ты, как, далеко меня закинуло от башни? Со мной все в порядке. Закинуло тебя километра два вглубь пещер, пришлось много побегать, чтобы добраться сюда. А как ты меня нашел?» «По ауре», не придавая этому значения, ответил рыцарь. «По ауре? Ага, я просканировал область и отправился к тебе». «Стоп, ты хочешь сказать, что смог просканировать область в радиусе 2 километров?» Сель была в шоке, она слышала про такие способы поиска, но также знала, что у многих мастеров этого направления радиус сканирования максимум 500 метров. «Нет, я просканировал 5 километров, чтоб наверняка». Натан не понимал, насколько его способности все еще невероятны для этого мира. «Ха-ха, и чему я удивляюсь? Это ведь ты, Натан?» Сель уже устала поражаться силам и способностям своего рыцаря, и просто принимала их как данность. «Ты что-то сказала?» Натан не смог расслышать девушку, так как она сказала это очень тихо, и скорее просто озвучивала свои мысли вслух. «Не бери в голову, Натан», — ответила Сель и мило улыбнулась. «Хорошо, так какой дальше у нас план?» Сель уже изрядно устала за этот день и очень хотела поскорее вернуться в снятую ими комнату и попытаться уснуть. «Ну, будем выбираться отсюда, раз опасность в виде члена 10 колец устранена. Хороший план, ага». Натан и Сель обошли кучу трупов в центре и отправились к выходу из зала, надеясь уже поскорее выбраться из этого ужасного места, переполненного всякой нечистью и пауками. «И куда вы собрались?» Вдруг прозвучал мелодичный женский голос. Он был слегка низкий, но удивительно зрелый и сексуальный, словно говорящая хотела не спросить их, а соблазнить. «Какого?» Не успел Натан понять, откуда звучит голос, как их Сель уже спеленала паутина. «Неужели вы думали, что после всего сможете просто уйти отсюда?» — спросил все тот же голос. «Кто ты такая?» Натан мог спокойно вырваться из этой паутины, но решил подождать, ведь был один нюанс, что очень его напрягал. Он не видел противника ни магическим, ни обычным зрением, а это значило, что эта девушка превосходно скрывается. «Я, королева этого места, а вот вы, незваные гости, что очень сильно подпортили мне отдых». Из темного угла вышла довольно высокая женщина, внешность ее была очень притягательна, даже Натан почувствовал какое-то легкое возбуждение от ее лицезрения, но смог быстро справиться с собой. Она была голая, поэтому легко можно было разглядеть ее полностью белоснежное тело, что не уступало по белизне Натану. Фигура ее была довольно плавная и сложенная, можно сказать, что она могла посоперничать с той же Сель. Волосы ее были длинные до бедер и имели довольно темный цвет, напоминающий доспехи Натана. «Ну извини, мы не специально», — начал своеобразные переговоры рыцарь. «Конечно не специально, ведь если бы вы делали это намеренно, то я бы уже вас убила», — женщина говорила это, подходя все ближе к Дрейку и делая круг вокруг него. Все это время она внимательно его осматривала, словно изучая. Даже так, Натаниэль не переживал насчет своей безопасности, он выжидал удобного момента, чтобы убить неизвестную одним ударом, тем самым уменьшая риски, ведь если она смогла подкрасться к нему незамеченной, да еще связать, то действительно может представлять опасность, если ее недооценить. «Именно так, я давно слежу за вами, можно сказать, с самого вашего появления тут». Женщина встала прямо перед рыцарем и смотрела точно в прорезь для глаз на шлеме. «Давно в этом месте не было живых, вот мне и стало интересно, что же вдруг вас тут так много развелось?» Утолила свой интерес, почти, белокожая женщина провела указательным пальцем по груди темного рыцаря. «Если к тому псевдогерою с его гаремом я быстро потеряла интерес, ведь и раньше видела подобное, и к одинокой разбойнице, что неуклюже скрывалась в тенях и не заслуживала моего внимания, то ты...» Женщина приподнялась на носочки и словно говорила на ухо рыцарю. «Смотря, как жестоко и неистово ты убиваешь моих детишек, я аж намокла. А это твоя сила, так и чувствуется в ней что-то родное». «Что?» Рыцарь явно не ожидал подобного. «Ха-ха-ха-ха, какая милая реакция». Женщина отошла от рыцаря и покрутилась на месте, словно хотела продемонстрировать себя. «Не бойся, мальчик, я не кусаюсь, ну почти», — сказала неизвестная и хитро улыбнулась. Чего ты добиваешься? Натана эта ситуация напрягала, но пока девушка не напала и просто разговаривает, можно попытаться выведать у нее информацию. Хм, брюнетка немного задумалась, даже палец приложила к подбородку. Наверное, мне просто захотелось поговорить, все-таки я много лет этого не делала, сам понимаешь, с пауками особо ни о чем поговорить, а скелеты те еще молчуны. Ты сказала, что я убивал твоих детишек, что ты имела в виду, то и имела. Каждый рахнет в этом месте мое дитя, что-то ты не особо похожа на них. Ну это пока, сказав это, она странно наклонила голову в бок и улыбнулась. Все время, что между собой разговаривали Натан и неизвестная, Сель молчала и старалась особо не привлекать к себе внимание, что-то в незнакомке ее пугало, было в ней что-то темное. Ладно, поверю на слово. Так зачем ты нас так нагло связала и начала весь этот фарс? Затем, что мне скучно, Натан, ты хоть представляешь, каково это сидеть сотни лет в темных катакомбах и не иметь возможности выйти на свет? Можешь не отвечать, вопрос чисто риторический, я и так знаю ответ. Ты обращаешься ко мне по имени, но я не знаю твоего, по-моему это немного неправильно. Хочешь узнать мое имя? Не отказался бы. Мара, мое имя, Мара. Я сказал бы, приятно познакомиться, Мара, но мы оба понимаем, что это будет ложь. И что ты тут делаешь уже сотни лет, Мара? Охраняю это место от всяких героев и расхитителей. Ну, по крайней мере, делала это первые лет 100, а потом мне надоело. Во время рассказа Мара наматывала свои темные локоны на палец. И зачем охранять подробное место так долго, если не секрет, конечно, поинтересовался рыцарь. Чтобы его не уничтожили, но можно сказать, я провалила свою задачу. Сначала твоя подружка полностью деактивировала магическую бомбу, вокруг которой было построено это место. Потом одна из подружек того смазливого мальчишки запустила туда свои ручки. В общем, теперь это все не имеет смысла, да и оно уже давно не имело на самом деле. Так в той башне была бомба, ага, причем довольно мощная, ее хватило бы, чтобы уничтожить весь город, что сейчас на поверхности, ну и немного окрестностей. После услышанного Натан сразу вспомнил об атомных боеголовках из своего мира. Видимо, демоны, что жили здесь раньше, создали их аналог, но только при помощи магии хотели использовать, как весомый аргумент в войне, но видимо не успели или им что-то помешало. И ты защищала ту бомбу? Защищала, громко сказано, Натан, я скорее не давала возможности ею воспользоваться, все-таки вначале я не особо хотела умирать, а в случае чего покинуть это место я не могу. Дай угадаю, цвет кожи? С усмешкой спросил рыцарь. И это тоже, но также после многочисленных экспериментов надо мной я стала очень восприимчива к свету. Свет для меня куда губительнее, чем для тех же вампиров. Экспериментов? Да, экспериментов. Все-таки здесь пытались создать не только эту бомбу, но и идеальных солдат для войны. Какие-то эксперименты провалились, какие-то, как и я, прошли относительно удачно. Понятно, Натан узнал все, что хотел. Поэтому решил перейти к окончанию разговора. Так и что в итоге? Ты нас отпустишь и мы спокойно уйдем, или... Натан даже не успел договорить, как Мара его прервала. Скорее или, Натан, я очень соскучилась по мужским ласкам, мальчик мой. Поэтому я сначала убью твою подружку, которая уничтожила то, что я как бы должна была защищать до возвращения господина, а потом займусь тобой. Сказав это, женщина облизала свои губы. Ясно, значит, по-плохому. После этих слов Натан вырвался из паутины, что якобы его сдерживало, и призвал свой меч и Морриган. Момента для атаки из-под тишка так и не представилось, хоть и могло показаться, что Мара уязвима и беззащитна, но рыцарь чувствовал, что во время всего разговора она была в полной боевой готовности и готова была отразить любую его атаку. Значит, по-плохому. Натан, улыбка брюнетки стала неестественно широкой, а обычные с виду зубы превратились в острые клыки. Постепенно женщину начал окутывать черный дым, который увеличивался в размерах. Вскоре перед Натаном и Сель, что также вырвалось из паутины, предстала истинная форма Мары. Ее нижняя часть тела превратилась в огромного паука со множеством мелких красных глаз. Тело его покрывала длинная шерстка, а из пасти сочился мерзкий, зеленый яд. Ну, что... Теперь я похожа на своих детишек, Натан. Дрейк не стал отвечать на этот глупый вопрос, а сразу же ринулся в бой с местной королевой. Примечание к части. Алое сердце, алое сердце, алое сердце, алое сердце, алое сердце. Огромное спасибо Вие за главу. Алое сердце, алое сердце, алое сердце, алое сердце, алое сердце. Алое сердце, алое сердце, алое сердце, алое сердце, алое сердце, Яндонс, ты вообще красава. Алое сердце, алое сердце, алое сердце, алое сердце, алое сердце. Присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501.39. Рыцарь против королевы. Часть 2-3. Резкий кувырок в сторону, чтобы пропустить в паре сантиметров от себя мощный удар лапы членистоногого. Не заканчивая уворот, прыжок изо всех сил, чтобы уйти из зоны атаки паутины. Когда напор атака слабевает, незамедлительный рывок к противнику и мгновенная контратака, силой сравнимая с ударом молнии, по одной из конечностей местной королевы. Следующий удар Натан принимает в жесткий блок. Силь, воспользовавшись моментом, выпускает несколько стрел в глаз паучихи, на что та выплевывает яд, который в полете разъедает снаряды. Атака была провалена, поэтому девушка сразу отпрыгивает от того места, где стояла секунду назад, ведь паук сразу после стрел прицелился своим ядом в нее. Так продолжалось уже минут пять. Темный рыцарь, к своему удивлению, не мог пробить хитин паучихи, оставляя на нем лишь жалкие царапины. Амара, чья верхняя часть тела была до сих пор на пауке, была недоступна для атак. Ситуация была патовая. Темная магия не действовала на белокожую, так как у нее была природная устойчивость к ней, а она не могла ранить Дрейка из-за его высоких навыков владения щитом и ловкости. «Что такое, Натан, не можешь пробить панцирь?» – задала провокационный вопрос паучиха. Натан не стал на него отвечать, время для разговоров было закончено, поэтому, приложив немного усилий, рыцарь отбросил лапу, что пыталась продавить его защиту. Избавившись от препятствия, альбинос начал бежать под огромным пауком, благо размеры позволяли, в тыл к брюшку. Ввиду физиологии защита там была слабее, поэтому Натан рассчитывал ранить это создание хотя бы там. Пока он бежал, его пытались раздавить огромные лапы, хотя с большой вероятностью они могли и проткнуть, словно колом, ведь на концах они были заострены, но рыцарь ловко уворачивался от них. Когда Натан оказался за спиной Мары, он нанес рубящий удар мечом, как казалось, по мягким тканям, но кожа в этом месте оказалась толще, чем он рассчитывал, в итоге результат был не из лучших, лишь неглубокая царапина. Атака скорее только больше разозлила это чудовище, но не нанесла реальный вред. «Ох, Натан, а что ты там делаешь с моей попкой?» Бывшая суккуб намеренно задавала столь двусмысленные вопросы. Она уже давно не развлекалась, поэтому сейчас по полной отыгрывалась на рыцаре и его подруге. Возможно, будь все это игрой, Натан и ответил бы ей, что пытается засадить ей свой меч поглубже, но времена в онлайне давно прошли, поэтому Дрейк как истинный рыцарь продолжал молчать и продумывать стратегию дальнейшего сражения. Вся эта ситуация раздражала темного рыцаря, ведь он видел, как тяжело приходится Сель, что еще совсем недавно могла получить сотрясение, а сейчас должна защищаться от этого создания. Стоило Натану только подумать о Сель, как та выстрелила из укрытия по цепи люстры, что удерживало ее на потолке. Благодаря вложенной в выстрел магии цепь порвалась, и огромная люстра, которая наверняка весила не одну тонну, упала прямо на Мару. «Бежим!» — крикнула Сель и побежала к выходу. Натан решил послушать девушку, ведь эта люстра была почти единственным источником света в этом зале, а пока паучиха приходила в себя, они могли спланировать свои дальнейшие действия. Когда рыцари и эльфийка были почти за пределами зала, они услышали яростный крик. «Тварь!» — кричала озлобленная королева. Люстра ее почти не ранила, но удар все равно был не из приятных, так как конструкция люстры была довольно шипастая и имела много острых концов, что слегка поцарапали белоснежную кожу женщины, но раны тут же начали затягиваться. «Схватить их!» — разнесся приказ по всему залу и пещерам. Вдруг послышался мерзкий писк отовсюду, земля начала слегка вибрировать, а чутье подсказывало, что сейчас будут проблемы. Так оно и случилось. Пока была возможность, Натаниэль просканировал местность. «Сюда стягиваются все пауки», — сказал Дрейк и, схватив Сель за руку, побежал от этого места подальше. Ему не нравилось, что нужно отступать, но это было необходимо. Главная цель Мары — это Сель. С Натаном она явно игралась и хотела оставить его в живых. Что с ним будет, попади он в плен к древнему суккубу, рыцарь даже думать не хотел. Поэтому, воспользовавшись медлительностью столь огромного создания, он бежал к башне, где места для сражения и маневров, а также для засады, будет гораздо больше. Что теперь? С легкой одышкой спросила девушка. Бой ей дался тяжело. Она и так была не в лучшем состоянии, так еще и Натан бежал гораздо быстрее привычного ей темпа. «Сражаться», — ответил ей рыцарь и пустил луч тьмы, который, соприкоснувшись с противниками, начал их медленно убивать. В отличие от своей королевы, обычные арахниды не имели иммунитета к магии тьмы, поэтому умерли от нее, как и любое нормальное существо. Их тела покрывали черные вены, что медленно распространялись по всему телу и продвигались к жизненно важным органам и словно пожирали их, заставляя жизнь медленно утекать. Эта магия, словно чума, передавалась при контакте другим особям и также убивала их, но с каждой последующей жертвой эффект был все слабее, пока полностью не угасал, но даже этого хватало, чтобы убивать полчища надвигающихся тварей, что беспрекословно следовали приказу своей королевы. Но это почти невозможно. Даже у тебя не получилось пробить ее защиту. Сель была в шоке, что в этом мире вообще нашелся хоть кто-то, кто мог выдержать натиск темного рыцаря. У всех есть слабое место, и я найду его и у нее. Даже слишком спокойно для данной ситуации, ответил рыцарь, продвигаясь все дальше от тронного зала. Его чутье подсказывало, что королева уже следует за ними. Даже у тебя, с толикой грусти спросила эльфийка. Даже у меня. Натан сразу же вспомнил свой бой с Акселем на болоте, возле стартового города, и бой с Соло, что проходил бог знает где, ответил парень, когда они оказались в большой куполовидной пещере со множественными коридорами, ведущими в разные стороны, своего рода главного перекрестка с невероятно высоким потолком. А ей ты отвечаешь, в отличие от меня, Натан, это даже обидно. Вдруг послышался голос Мары сверху. Натаниэль сразу же схватил Сель на руки и отпрыгнул как можно дальше. Сделал он это не зря. Буквально через секунду в то место, где была эльфийка, прилетел сгусток яда. Мара явно игралась с рыцарем, но вот девушку она хотела убить, это Дрейк понимал отчетливо. А ты и вправду рыцарь. Так защищаешь эту эльфийку, не каждый бы так смог. На то я и рыцарь. Ха-ха-ха. Действительно, слова истинного рыцаря. «Так, что будешь делать, Натан?» – спросила Мара, пока Дрейка окружали сотни пауков, а во главе стояла их королева. «Сейчас будет немного неприятно, Сель, возможно, ты почувствуешь слабость, но не бойся», – рыцарь решил предупредить эльфийку, чтобы она не паниковала. «Ха, хорошо», – ответила девушка и еще сильнее прижалась к доспеху рыцаря, уткнувшись лицом ему в грудь. Натан воспользовался бездействием демонессы и начал накапливать в себе море энергии, чтобы выплеснуть ее разом, что вызовет подобие взрыва вокруг Натана. Также для лучшего эффекта он решил добавить в начальное заклинание школы магии немного тьмы, чтобы эффект был более сильным и смертоносным. «Что ты делаешь?» – спросила белокожая женщина, когда увидела, как окружающая магия стекается к так заинтересовавшему ее рыцарю. Ее не беспокоила собственная сохранность, она не первый век жила в этом мире, и прекрасно понимала, что действительно может ей навредить, а что, просто детская шалость. То, что делал Натаниэль, не было детской шалостью, но и угрозы для нее также не представляло, что еще больше разожгло в ней интерес. «Молчишь?» – задала риторический вопрос королева этого места. «Ладно, взять их, дети мои», – отдала приказ она и указательным пальцем указала на темного рыцаря и эльфийку, что была у него на руках. Пауки тут же начали исполнять приказ своей матери и набросились на рыцаря, что словно окаменелый был подобен статуе. «Натан!» – закричала от страха девушка. Стоило ей это сделать, как от темного рыцаря во все стороны пошла волна энергии, что убивала своей мощью самых ближайших арахнидов, а тех, что были дальше, очень сильно травмировала. Тела пауков и их конечности летели в разные стороны, по пещерам прошла мощнейшая вибрация, из-за которой уже и так полуразрушенные здания начали окончательно осыпаться. Количество энергии, выпущенной Натаном, было невообразимым для Сель. Она не верила, что кто-то вообще может столько собрать из окружающей среды. Она уже видела подобное заклинание в прошлом, но оно было направлено, чтобы оттолкнуть тех, кто слишком близко подобрался к магу, слабому в ближнем бою, и дать ему возможность отступить. Но Натан не был бы Натаном, если бы не использовал его по-своему. Благодаря своевременным действиям рыцаря их не смогли окружить и сожрать заживо, что очень сильно радовало девушку, но не королеву данного места. Она не пострадала в результате этого всплеска магии, но ее изрядно попачкали внутренности ее детей, Даже на шорстку попало немного кишок и лап. «Неплохо», — сказала Мара, вытирая указательным пальцем с лица кровь и пробуя ее на вкус. «Направленная волна плотной энергии, да и еще такой силы. А ты не перестаешь удивлять меня, Натан». Паучиха бросила взгляд на все эти уже почти бесчисленные трупы и вспомнила, сколько уже сегодня погибло ее детишек благодаря команде героя и темного рыцаря. Хоть ее и нельзя назвать нормальной матерью в обычном понимании этого слова, но она искренне переживала за своих деток, что за века заточения и привязки к этому месту были ее единственной живой компанией. Пока женщина предавалась своим мыслям, альбинос поставил сель на землю, чтобы освободить руки. Девушка немного покачнулась от слабости. Все-таки Дрейк собирал окружающую его ману, а ввиду непосредственной близости из нее тоже немного передалось рыцарю. Это было не критично, но все равно довольно неприятно. «Ты как?» – спросил обеспокоенный парень. «Все нормально, не переживай», – Сель улыбнулась Натану, показывая тем самым, что за нее не нужно беспокоиться, но Натан все равно немного волновался. «Что нам делать? Она не похожа на всех предыдущих врагов, она совсем на другом уровне силы. У меня есть опыт убийства таких монстров». Во вспышке света у него в руках появились меч и щит. И правда, он всегда казался эльфийке невероятно умелым воином, но неужели Дрейку действительно доводилось сталкиваться с противниками такого уровня? Конечно, парень вышел вперед, закрывая девушку своей могучей фигурой. И Натаниэль не врал. В игре он не раз сражался с боссами, которых, правда, чаще всего приходилось убивать в команде. Впрочем, в своем нынешнем положении он вполне может дать отпор паучихе, поэтому шансы на победу у него есть. Впрочем, ему также нужно будет следить и за Сель, которую Мара может нарочно задеть атакой. Это не игра, где от полученного урона уменьшается полоска ХП, а реальность, в которой одно неосторожное действие может привести к смерти. «Ох, Натан!» – буквально пропела королева, спрыгивая с потолка на землю. «Мне нравятся мужчины с опытом. Другие, как бы они ни пытались, не смогли удовлетворить меня. Я удовлетворю тебя», встал в боевую стойку рыцарь, посмертно, и он ринулся вперед, совершив рывок на невероятной скорости. Казалось, он двигался быстрее ветра, однако паучиха каким-то образом сумела среагировать и кинуть вперед хитиновую лапу. Натан выставил щит перед собой чуть под углом, смещая бритвенно-острую конечность в сторону, а затем мгновенно контратаковал. В прошлый раз сломанный меч не сумел пробить хитиновую броню монстра, вот почему сейчас он целился в мелкие красные глаза, хаотично разбросанные по всему ее телу. Паучиха отпрыгнула в сторону, уворачиваясь от выпада Дрейка. Если в прошлый раз она принимала все атаки на себя, то в данном случае она решила разорвать дистанцию, первый звоночек в пользу того, что он выбрал правильную тактику. Впрочем, Мара тоже это поняла. «Натан, без своих глаз я не смогу увидеть все твое величие». Натаниэль не ответил. Он вновь ринулся вперед на врага, стараясь подобраться к туловищу монстра как можно ближе. Снова отвел паучью лапу в сторону, вот только в следующий момент ему пришлось отразить мечом еще одну такую конечность паучихи, коих всего у нее было 8. Вот она вознесла над собой 3 лапы, а затем обрушила их на рыцаря, который принял выпад в жесткий блок. Сил паучихи не хватило для того, чтобы хотя бы согнуть рыцаря в коленях, но план королевы состоял совсем в другом. Она мгновенно другой конечностью подсекла обе ноги рыцаря, отчего последний упал плашмя, а затем повторила попытку пронзить его острыми концами своих лап. Натаниэль вовремя откатился в сторону, поближе к Сель, и в итоге лапы пробили пустую землю, подняв немного пыли. Может быть, у Дрейка навыки ближнего боя были выше, чем у Мары, но у последней явно было больше рук. «Дорогой, своими лапками я лишь хотела принести тебе незабываемое блаженство». Она вызывающе обняла себя за плечи и сладко улыбнулась. «Ну же, подойди ко мне». Она вытянула настоящие человеческие руки в сторону рыцаря. «Натан, она слишком сильна», — тихо прошептала Сель. «Мы должны отступить». «Я не мог. Зачем ты тратишь время на такую, как она?» — немного возмущенно спросила Мара. Судя по запаху, она довольна. «Аппетитная особь. Ну знаешь, мясо таких обычно подают к столу царски». Возле шлема Натана пролетела стрела, которую Мара легко поймала. А это было невежливо, длинноухая. Она покрутила в руке стрелу и отбросила ее в сторону. «Сделай то же самое, но с более горячей рукой, хорошо?» «Как можно тише», — сказал Натаниэль, а затем бросился в атаку, не дождавшись ответа напарницы. И снова хитиновые лапки принялись таранить каплевидный щит, который стоически выдерживал все удары. Любой другой щит давно бы смялся под атаками монстра, но только не Морриган. Мара наносила удары по Натану, стараясь оттолкнуть его от себя, однако, как бы она ни старалась, парень отказывался отступать. Когда он в который раз ушел в глухую оборону, паучиха решила повторить прошлую тактику и снова подцепить ноги. Правда, в этот раз ее встретил неожиданный сюрприз. Натаниэль подпрыгнул над подсечкой, а затем резко наступил на конечности королевы, крепко прижимая их к земле. Не было ни криков боли, ни возгласов возмущения, а Рахна лишь расплылась в улыбке. Следом за этим в туловище рыцаря полетели остальные лапы, которые, как она думала, Натан блокирует щитом, но, к ее удивлению, парень сумел отразить атаку мечом и даже перехватить конечности в подмышке. В следующий момент он разрезал схваченные лапы шипами Морриган и вогнал конец щита в конечности под ногами, пробивая их. Широкая улыбка сменилась на натянутую, особенно когда Натан черным вихрем понесся к ее туловищу, явно целясь в глаза. Игра остается игрой. Даже в игре необходимо не терять бдительности, и в конец концов Мара недооценила боевые навыки рыцаря, поэтому теперь уже ей пришлось перейти в оборону. Конечно, хитиновый покров на лапках такой же твердый, как и на брюхе, но на конечностях он намного тоньше, чтобы паучиха не потеряла мобильность, поэтому Дрейку удалось разрезать их. Именно глаза были целью рыцаря, и именно их Мара старательно защищала. Совсем скоро отрубленные конечности восстановятся, и тогда она вновь перехватит инициативу. И не стыдно тебе лишать даму ее конечностей, как же мне в случае чего ублажать тебя, милый. Хоть она и была в данный момент в невыгодном положении и потеряла инициативу, но это не значило, что она не может и дальше подначивать человеческое дитя. Шипы прошли в нескольких сантиметров от красных глаз, пока паучиха всеми силами изворачивалась под натиском Натаниэля. Получалось у нее с переменным успехом. В этой форме она стала больше по габаритам, но в то же время быстрее и ловчее. Однако и альбинос был не лыком шит. Как раз когда лапки отросли обратно, сломанный меч все же впился в одну из глазниц, отчего Мара болезненно вскрикнула. А вот это уже больно, Натан, даже не по-мужски. Она собиралась отбросить от себя рыцаря, но через секунду привлек ее внимание огонь. Эльфийка, о которой она совсем позабыла, пока, так сказать, развлекалась с Натаниэлем, стояла с луком, на туго натянутой тетиве которого лежала пылающая огнем стрела. Мара попыталась отскочить с траектории выстрела, но Натаниэль вышел наперерез, почти достав еще один глаз. И тогда огненный снаряд устремился в прекрасную человеческую часть Мары, стремясь поразить ее соблазнительную грудь. «А-а-а-а!» От неимоверной боли закричала она, когда огненная стрела угодила ей в обе руки, которыми девушка прикрылась. Огонь разъедал нежную девичью кожу, а ее дикий вопль на секунду оглушил даже Натана. Она, обуреваемая яростью, наотмашь ударила лапами рыцаря, чтобы тот прикрылся щитом, а затем быстро уползла на стену, а оттуда на потолок, скрываясь в темноте. Лишь угольки огня могли выдать королеву, но и они почти мгновенно погасли. «Молодец, Силь!» Натаниэль в спешке подбежал к лучнице. «Тварь!» Разъяренный голос паучихи эхом пробежал по окрестностям. Натаниэль призвал тьму, чтобы попытаться выследить ее в кромешной темноте над головой, однако техника дала сбой. Каким-то образом Мара способна избегать магического обнаружения, что в данной ситуации настораживало еще больше. Впрочем, в игре было достаточно противников, которых нельзя было обнаружить с помощью магии, поэтому даже здесь у него был кое-какой опыт. Силь. Натаниэль оттолкнул эльфийку как раз вовремя. Вместо, где она стояла мгновение назад, попала зеленая жижа, которая начала разъедать землю. Ядовитая слюна паучихи вряд ли нанесет вред доспехам, но легко разъест беззащитную кожу Силь, одетой в обычное платье, не предназначенное для боевого столкновения. Если до этого можно было считать, что они вот-вот победят, то сейчас обстановка в который раз резко поменялась. Еще один плевок сверху, от которого Натаниэль прикрылся щитом. И снова Мара целилась в Силь, намереваясь отомстить той. Без сомнения, эльфийка привлекла к себе ее внимание, но зато теперь они поняли, что она уязвима к огню и, если верить словам самой паучихи, свету. Натан предпочитал не верить последнему, хоть это звучало крайне логично. Токсин беспомощно стекал со щита им под ноги, пока королева продолжала обстреливать их с потолка с разных сторон. Даже несмотря на то, что Мара атаковала из темноты, Натаниэль все равно успешно отражал все ее нападения. Вся суть заключалась в том, чтобы не только быстро реагировать на движение, но и иметь боевую интуицию. Конечно, натренированные инстинкты, скорее всего, не смогут защитить в любом бою, но в редкие моменты только они и могут спасти жизнь. Тренировки шестого чувства можно разделить на два способа. Первый, самый безопасный. Во время спаррингов или других боевых тренировках воин может отточить интуицию, вот только этот путь не сможет дать того же эффекта, что второй. Второй способ, самый опасный. Во время схватки с сильными врагами воину нередко приходится полагаться не только на свое мастерство, но и на инстинкты и даже удачу. Лишь борьба на грани жизни и смерти способна поднять шестое чувство на небывалый уровень, который сейчас показывает Натаниэль, оперативно реагируя на каждый плевок паучихи. Впрочем, они все равно постепенно отступали назад, к одной из стен. «Что, уже не можешь выстрелить из-под тишка, эльфийская шлюха?» — прокричала от злости Мара. Вдруг из темноты на огромной скорости вылетел черный луч. Луч тьмы двигался намного быстрее плевков, поэтому очередная смена тактики застала Натаниэля врасплох. Он не успеет поднять щит вовремя, чтобы блокировать его, и тогда Сиэль будет ранена тьмой. Парень знал о устрашающей магии тьмы, которую боятся в этом мире чуть ли не все, но какие свойства она имеет? Что будет, если тьма коснется кого-то? Будет такой же эффект ослабления, или пройдет чистый урон, а может, наложится проклятие, от которого Сиэль может обезуметь? В последний момент Натаниэль поднял плечо, куда в итоге и угодил темный луч, отчего парень качнулся назад. Эльфийка без раздумий обняла его за грудь, чтобы удержать его на ногах, боясь, что он может упасть. Магия тьмы – запрещенное искусство среди всех народов. Тьма совращает мага, делая его безумным, вот только показательные примеры в истории не всегда останавливают тех, кто все же решился прикоснуться к тьме. Запретные знания так и манят искателей силы, что в итоге приводит к появлению еще одного безумца. Даже к некромантии по сравнению с магией тьмы относится чуть получше. И сейчас паучиха выстрелила ничем иным, как самым настоящим лучом тьмы, техникой, которую до этого показывал только Натаниэль. Это лишний раз подтверждает, что перед ними предстал по-настоящему могущественный враг. «Натан!» — взволнованно выкрикнула Сиэль. «Твое плечо! Эти доспехи так просто не пробить!» — в спокойной манере ответил он. «И у меня тоже есть сопротивление к тьме». «Хорошо», — облегченно выдохнула лучница, слегка улыбнувшись. Ей не стоило впадать в панику из-за одного пропущенного удара. Натан невероятен, поэтому какой-то там слабенький луч тьмы паучихи не смог даже пробить его броню. А уж про так называемое сопротивление к магии тьмы, о котором она впервые слышит, девушка и вовсе молчит. Сопротивление к некоторым магическим аспектам и вправду существуют. Например, зачарованная броня. Но вот никто и никогда еще не заявлял о сопротивлении к магии тьмы. Натаниэль повернулся к Сиэль и прижал ее к стене, чем очень удивил последнюю. Со стороны могло показаться, будто он собирается сделать с ней какое-нибудь непотребство, но вместо этого парень воткнул щит перед ней и давлением на ее голову посадил девушку на колени, чтобы полностью спрятать за Морриган. Теперь она была полностью защищена, как спереди, щитом, так и сзади, стеной. Вопрос оставался только о верхе, поэтому Альбинос прижал верхний конец ближе к стене, чтобы закрыть и эту брешь. «Сиди тут, дальше я сам разберусь». «Но, никаких но», — со сталью в голосе отчеканил он. «Ты ни за что не должна пострадать», — проговорил он, отворачиваясь от щита. Во вспышке света сломанный меч сменился на лук, а на спине появился колчан со стрелами. Если Мара сменила тактику, то и ему пора. Наблюдавшая за ним из темноты паучиха хитро сощурилась, увидев новое оружие в руках Натана. Она видела его уровень мастерства владения луком, поэтому резкая смена вооружения ничуть не смутила ее. «Что такое, Натан? Переживаешь за эту суку и решил стать серьезнее?» Мара уже успокоилась, поэтому ее голос вернул себе прежние заигрывающие нотки. После этих слов она увидела разряды молнии на наконечнике стрелы, которые удивили ее. Молнии в прямом смысле бегали по стреле змейкой, явно давая понять, что от попадания будет их очень много, и затем снаряд полетел в темноту. Разумеется, Натаниэль не смог попасть в скрывающуюся паучиху, однако когда стрела молнии воткнулась в высокий потолок, то электричество на мгновение озарило все помещение, выдавая положение королевы. Этой доли секунды хватило Дрейку, чтобы мгновенно достать еще одну стрелу, зачаровать ее молнией с помощью эффекта лука и выстрелить туда, где в последний раз был противник. Правда, и в этот раз он промахнулся. Мара оказалась слишком прозорливой, чтобы оставаться на одном месте. И снова молния на секунду озарила потолок. Так дальше продолжаться не могло. Эта игра чем-то напоминает кошки-мышки вслепую, но Мара предпочитает, чтобы именно она гоняла мышек на земле. «Ах, Натан, ты так жаждешь увидеть меня всю?» С толикой веселья и азарта в голосе спросила она. Рыцарь натянул третью молниевую стрелу, но через секунду ему пришлось отпрыгивать в сторону от ядовитого плевка Мары. Ее яд, скорее всего, не сможет нанести доспехам хоть какой-либо вред, но он сомневался, что это касается и стрел. В полете Натаниэль выстрелил в темноту, откуда прилетел плевок. Снаряд на огромной скорости преодолел расстояние до потолка и впился в него в нескольких сантиметрах от прекрасного лица Мары, которая застыла в удивлении и даже каком-то благоговении перед точностью Натана. И снова стрела прогнала тьму, а пульсирующая молния своими электрическими языками достала нежную кожу королевы, слегка тупо щекотав. Она немного просчиталась. Мастерства рыцаря хватило для того, чтобы мгновенно контратаковать ядовитый обстрел, но что насчет тьмы? Она начала хаотично перемещаться по всему потолку, чтобы выждать удобный момент, а Натаниэль с готовой к выстрелу молниевой стрелой ждал следующей атаки. В какой-то момент Мара вытянула руки вперед и выстрелила лучом тьмы прямо в открытую спину Натана. Опять же, луч тьмы имеет большую скорость, чем ядовитый плевок, вот почему Дрейк хоть и сумел увернуться от подлой атаки, но контратаковать не успел. Мара хищно улыбнулась и начала обстреливать лучами тьмы беззащитного Натана, которому приходилось скакать по помещению, как бешеному. Выстрел Мары, отскок Натана. Выстрел Мары, уворот рыцаря. Стратегия предельно проста и в то же время очень эффективна, потому что теперь Мара могла рассчитать траекторию движения Натана. Еще один выстрел тьмы, от которого Дрейк ушел прыжком назад, и еще один залп тьмы, в этот раз попавший точно в грудь скачущей туда-сюда цели. Натан кубарем покатился по земле, а Мара собрала руки вместе, чтобы выстрелить одним большим усиленным лучом, который должен будет полностью выбить Натана из сил. И тогда она сможет наконец беспрепятственно убить эту эльфийку. «Спокойной ночи, Натан», — сказала паучиха. Огромный луч вырвался из мягких ладоней Мары, устремившись в лежащую на животе цель. Казалось бы, вот оно, шах и мат, но не тут-то было. Натаниэль резко присел и выпустил особую стрелу точно в летящую в него магию. Стрела с молнией, подкрепленная тьмой Натана, превратилась в снаряд черной молнии, которая прорезала большой луч тьмы на части и попала точно в обе руки Мары, отчего та болезненно вскрикнула. Все шло точно по плану Натана. Выстрелы в ответ ни к чему бы не привели, поэтому ему было нужно как-то перехитрить ее, и он использовал старую добрую тактику, когда враг ослабляет бдительность на своей финальной атаке перед ослабшим противником. Данная тактика стара как мир, и, казалось бы, она известна каждому хоть немного опытному воину, но при этом на нее попадается каждый второй. Не теряя времени, Натаниэль достал сразу три стрелы из колчана, зачаровал их обычной молнией и выстрелил ими в темноту. Теперь Маре пришлось бегать по потолку от выстрелов рыцаря. Стрела с черной молнией хоть и доставила ей боль, но она была не настолько сильной, как от огня. Она буквально вырвала из рук стрелу и выкинула ее вниз, после чего раны начали быстро затягиваться. Ситуация перевернулась с ног на голову. Число электрических стрел продолжало неуклонно расти на потолке в самых разных темных уголках, но больше Натану так и не удалось в нее попасть. «Придите ко мне, мои дети!» Мара отказывалась так просто проигрывать бой. Она раскрыла свое паучье брюхо, откуда на рыцаря посыпался рой маленьких паучков, которые начали стремительно заполнять пространство на земле. Они по размерам были намного меньше, чем те, с которыми Натан бился ранее. Правда, их число поражало всякое воображение. Со стороны могло показаться, будто в пещере начался паучий дождь. «Натан!» — в страхе выкрикнула Сиэль, прячущаяся за щитом. Щит сумел защитить ее от падения паучков, но это не значит, что она в полной безопасности. Упавшие арахниды начали быстро подниматься на лапки и живой волной ринулись на Сиэль, дабы вкусить молодого девичьего тела. «Черт возьми!» — раздраженно процедил сквозь зубы Натаниэль, создавая в руках воронку тьмы. Закручивающийся черный вихрь между ладонями Дрейка всасывал в себя даже воздух, и когда техника была готова, он запустил ее в сторону роя, приближающегося к Сиэль. Воронка тьмы угодила в центр живой волны и начала вбирать в себя всех детей королевы, переламывая каждую частичку тела под их дикие визги и фонтаны из желтых выделений. Неожиданно в Натаниэля врезался огромный луч тьмы, который он прозевал, пока кастовал вихрь тьмы. Силы заклинания Мары хватило, чтобы не только повалить рыцаря, но и даже прокатить его телом по земле. Оставшийся Рой потерял всякий интерес к Сель, защищенной теперь и черной воронкой, и направился к валяющемуся на спине рыцарю. Рой вмиг поглотил все тело Натана, полностью облепляя его фигуру. Зубки арахнидов тщетно пытались прокусить темные доспехи, а более умные особи принялись втискиваться в сочленения на суставах, чтобы попасть под броню и начать там настоящий пир. Эр-эр-эр-а-а-а! Громкий крик Натаниэля эхом оглушил всех присутствующих, после чего от его тела разошлась волна тьмы. Она полностью сбила всех паучков вокруг, мгновенно убивая молодых особей, которые толком не успели почувствовать на себе проклятие тьмы. Не теряя времени, Натан вытянул руку к потолку и сжал ладонь в кулак. Все стрелы, застрявшие в потолке, снова заискрились под удивленный взгляд Мары, а затем все верхнее пространство захлестнула молния. Весь потолок теперь был покрыт полем голубой молнии, благодаря множественным стрелам, служившим не только накопителями, но и маяками. Молнии начали перекидываться от одной стрелы к другой, тем самым и создавая поле, которое жарило на глазах Натаниэля и Сельмару. А-а-а-а! Дикий нечеловеческий вопль агонии пронесся по всей пещере, сотрясая даже стены. Но и на этом техника не закончилась. В конце концов стрелы не выдержали магического напряжения молнии, что привело к детонации. Вмиг потолок, объятый тьмой, взорвался светлым фейерверком, обрушивая скалы на землю. Натаниэль, который уже успел подняться на ноги, бросился к Сель. Прикоснувшись к Морриган, он отправил щит в инвентарь, а после подхватил паникующую Сель на руки и забежал в ближайший тоннель, который цепной реакцией от взрыва тоже начал разваливаться. Девушка крепко держалась за шею парня, прижимая к себе подаренный им лук. Она слышала громкий шум разрушений, преследующий их по пятам, и сжалась в крепких руках Дрейка, подобно котенку. А Натаниэль несся вперед на всей возможной скорости и вскоре выбежал на очередной перекресток, освещаемый синими минералами, с тремя выходами. Точнее, уже двумя, тот из которого они прибежали полностью завалило. На их счастье, силы взрыва не хватило, чтобы задеть эту часть подземного города, поэтому можно сказать, что теперь они в относительной безопасности. «Ты как?» Натан посмотрел на слегка чумазую девушку у себя на руках. «Все в порядке, Натан. Самое главное, как ты?» обеспокоенно спросила девушка, поглаживая его нагрудник, где виднелись следы от луча тьмы. «Нормально», он поставил ее на ноги. «Идти сможешь?» «Конечно». Под светом синих камней рыцарь осмотрел спутницу с ног до головы, дабы полностью убедиться в ее сохранности. Обувка полностью растрепалась, но все еще держалась. На стройных ногах кое-где виднелись царапины и ссадины, а платье. Натаниэль резко отвернул голову в сторону. Сделал он это даже быстрее, чем стрелял или уворачивался, а все из-за того, что увидел одну, очень завораживающую вещь. Натаниэль, уже взрослый человек, поэтому ему уже доводилось вступать в сексуальный контакт с девушками. Ему не впервой видеть женское нижнее белье, однако Сель, точнее, ее трусики, которые виднелись из-под порванного платья на талии, он стеснялся разглядывать. Дело было даже не в кодексе, а в самом Натане и устоявшемся образе эльфийки в его голове. Хотя, с другой стороны, трусики остаются трусиками, так почему он застеснялся? Он уже видел нижнее женское белье, одно краше и броще другого. Но вот Сель, странное чувство внутри, никак не связанное с кодексом, не позволяло ему повернуться и нормально рассмотреть их. Будто бы если он сделает это, то совершит самый большой грех. Сама же Сель недоуменно смотрела на рыцаря, который, кажется, глубоко задумался. С чего бы это? Он вроде бы начинал осматривать ее, а потом взял и резко отвернулся. Она взглянула на свои почти рассыпавшуюся обувку, на оцарапанные ноги и... Лицо девушки окаменело. Подол платья порвался еще больше, из-за чего теперь ее трусики можно было рассмотреть гораздо детальнее. Она, поджав губы, стыдливо прикрыла бельишко луком и смущенно отвела взгляд. Ей не было неприятно от того, что Натан увидел их, да и сейчас такая ситуация сложилась, где простая одежда так или иначе бы порвалась. Но это не значит, что она готова светить бельем перед носом Натана, потому что это выше его и ее достоинства. Или, усталый от стресса мозг с удовольствием поддался обдумыванию дела с нижним бельем, дабы абстрагироваться от всего, что случилось за все это время. А случилось за эту короткую ночь по-настоящему многое. Сель тяжело вздохнула, опустив голову вниз от усталости, как вдруг почувствовала поток ветра, прошедший в критически опасном расстоянии от ее шеи. Натаниэль схватил эльфийку за руку и притянул ее к себе, а после вышел вперед нее. На них недовольно смотрела прекрасная и полностью оголенная девушка, освещаемая светом от камней. Она повела по воздуху длинными острыми ногтями, которые секунду назад чуть не обезглавили Сиэль. Это была Мара, что каким-то невероятным для рыцаря образом смогла выжить в том взрыве и последующем обвале. Вид ее стал прежним, и уже не было огромного тела паука, но заместо него было привлекательное тело, что могло поразить и пленить любого мужчину. «Ах, как же твоей эльфийке повезло!» Она надменно посмотрела на Сиэль. «Но скажи, ты так засмущался от вида ее трусиков, но открыто разглядываешь меня?» Она встала к ним боком, выпитив упругую попку. «Может, я тебя интересую больше, чем твоя остроухая доска?» Начала еще больше поддевать рыцаря женщина. Мара уже очень сильно устала, но не от боя, от него она впервые за все эти сотни лет получала невообразимое удовольствие, точно такое же, как от обычного разговора. Если бы она хотела жить, то уже сбежала бы от рыцаря. У нее была для этого идеальная возможность, ведь Натан считал, что уже убил ее при том взрыве, и не стал бы ее искать. Она бы могла просто дождаться их ухода, но она не стала этого делать. Мара устала не от боя и ран, а от одиночества, и сейчас у нее была идеальная возможность развеять скуку и наконец перестать страдать. «Не лезь, Силь!» Натан не отрывал взгляда от врага. «Я сам разберусь». «Ладно», лучница попятилась назад. Во вспышке света в руке Натана появился сломанный меч, который он перехватил двумя руками. «Ты готов поиграть еще? Как я рада!» Она раскинула руки в стороны, показывая парню всю себя. «В прошлой комнате мы так порезвились и пошумели», Мара кокетливо улыбнулась и подмигнула ему. Взгляд Натана поплыл. Перед его глазами она продолжала вызывающе ему подмигивать, пробуждая в нем желание, которое вмиг спало. Он не успел блокировать размашистый удар когтями девушки, но сумел шагнуть в сторону. Правда, острые когти, усиленные серой аурой, все равно оцарапали шлем. «Что такое, Натан? Я все-таки привлекаю тебя намного больше, чем твоя остроухая дощечка». Довольная собой паучиха поправила локон, обнажая грудь. Ее движения были столь грациозными, а лицо таким жарким и вызывающим. Она снова поправила локон на глазах Натана, затем снова и снова, пока Натаниэль не очнулся. И снова он поддался очарованию знойной красавицы, из-за чего получил царапины на нагруднике. «Просто признай это, Мара разорвала дистанцию, и я дам тебе то, что ты захочешь больше всего». Она соблазнительно облизнула губки. «Эфух», выдохнул Натаниэль, вспоминая привычку светлого рыцаря, а затем ринулся вперед, прямо на паучиху. Эффект соблазнения мог подчинить воле Мары любого мужчину, однако из-за шлема Натана, повышающего сопротивление к ментальным атакам, соблазнение девушки не возымело должного эффекта. До этого Натан внимательно за ней следил, опасаясь каких-нибудь очередных фокусов, на чем он и попался. Дрейк попытался воткнуть сломанный клинок в живот Мары, но та заблокировала выпад отросшими когтями, покрытыми серой аурой, и когти хоть и с большим трудом, но сумели удержать острый металл. Тогда парень резко поднял меч, чем и разбил блок Мары, а затем в развороте попытался отсечь голову. Королева еле успела отшатнуться назад, пропуская мимо себя атаку рыцаря, а затем прыгнула прямо на него, чтобы хорошенько воткнуть отросшие когти ему в плечи. Она целилась в сочленение доспехов, и ее когти были достаточно тонки для такой тактики, вот только, несмотря на все ее таланты, ей не доставало опыта. Натаниэль присел вниз, а затем рывком прыгнул к ней навстречу под острыми когтями. Он плечом протаранил корпус Мары, которая издала жалобный звук, и повалил на землю. Дрейк почти воткнул меч ей в грудь, но в последний момент она сумела откатиться с линии атаки. «Ты прекр». Однако договорить ей не дал Натаниэль, который теперь не собирался отвлекаться на пустой треп. Его выпад стремился к красивому лицу Мары, и она довольно легко от него увернулась. Вот только рыцарь на это и рассчитывал. Он, поддаваясь инерции после промаха, развернулся на месте и вытянул свободную руку в сторону королевы. На ладони появился красноватый свет, который спустя секунду вспыхнул слабым огоньком. Маленький и в то же время невероятно обжигающий огонек прошелся по лицу паучихи, тем самым дезориентируя и полностью открывая ее для последующей атаки. Мара впала в панику, когда ее прекрасное личико почувствовало горячее прикосновение огня. Ногти сами собой стали обычными, а она начала судорожно протирать лицо, чтобы отогнать пламя, которое уже погасло. Натаниэль навалился на полностью безоружную девушку, повалив ту на землю. Она продолжала с закрытыми глазами бороться не то против рыцаря, не то против огня. Он смачно вмазал ей по голове, отчего она немного успокоилась, а затем вогнал сломанный меч в левую руку, прибивая ее к земле, а правую зафиксировал своей. Натан отпустил меч, поднял над собой свободную руку, в которой во вспышке света появилась стрела, и почти пронзил ею глаз Мары, когда «Я сдаюсь», — грустно проговорила она, — «триггер». Натаниэль поймал самый настоящий триггер, потревоживший его кодекс. Впрочем, и кодекс, и Натан понимали, что ради блага всего народа нельзя оставить такого монстра в живых. «Прости, но я должен тебя убить, я знаю, я лишь хотела сказать спасибо, давненько я так не веселилась, Натан». Она набрала воздуха в грудь, «ха-ха-ха», и протяжно его выдохнула, наслаждаясь последним дыханием. «Я думала, этот день никогда не наступит». «Какой день, Натан? Дорогой, тебя не учили, что девушку нельзя заставлять ждать? Или мне натравить на твою остроухую доску своих детишек?» Она снова кокетливо улыбнулась. Натан молча вогнал стрелу девушке в глаз, пробивая мозг. Мгновенная смерть, которой она, похоже, давно ждала. Он отправил в инвентарь сломанный меч, поднялся и устало вздохнул. Та еще ночка в первом, точнее уже втором городе. Честно говоря, Дрейк уже не представлял, что их будет ждать в третьем. «Все хорошо», — Сель подошла к нему. «Конечно», — кивнул он, осматривая труп. «Я в полном порядке. И что будем теперь делать?» Эльфийка также уставилась на труп бывшей красотки. Она держала лук со стрелой наготове, если вдруг эта стерва восстанет из мертвых, а это, учитывая события всего дня, вполне может произойти. Нельзя оставлять ее тело вот так. Если до него доберутся 10 колец, то добром это не кончится. Натан вытянул руки над трупом, и с его ладоней сорвались языки пламени, которые принялись сжигать тело. В словах рыцаря был смысл. Без прямого магического и алхимического вмешательства такое создание, как она, не может существовать. Если 10 колец получит Мару в свои руки, то, возможно, в скором времени их будет ждать целая армия таких, как она. Мара, творение дьяволов, что она сама косвенно подтвердила. Кажется, они намешали в ней все, начиная с белого цвета кожи, как у альбиносов, и заканчивая превращением в огромную паучиху. Дьяволы поистине страшные существа. Хаен, — снова тяжело вздохнул рыцарь. Некогда прекрасное тело Мары превратилось в угольки от магии огня Натана. Теперь ее тело не достанется никому. Парень снял шлем с головы и призвал из инвентаря зелье, которое залпом выпил. Сель предположила, что это зелье маны, но не успела рассмотреть его цвет. Вдруг у него какое-нибудь особое зелье, хотя в данный момент ей было все равно. Но зато ей было в радость увидеть целое лицо Натана. «Давай выбираться отсюда». Впрочем, она не смогла долго лицезреть профиль парня, он быстро надел шлем обратно. Примечание к части. Спасибо Ви за огромную помощь в главе, а также бетам, которые сумели проверить этот пласт текста, наполненный разнообразными ошибками 3. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК, там бывает интересно. https://vk.com/184376501 XL. Сель осматривала разнообразные мужские наряды на деревянных манекенах. Она никогда не понимала и не принимала людскую моду, и потому была полностью убеждена в том, что эльфийские костюмы, будь то элегантные платья или строгие плащи, во всем превосходят человеческие. И сейчас она в этом полностью убедилась. Эльфийка притронулась к рукаву фрака, прикрывая себя от любопытных глаз продавца зонтом. Как она и думала, хоть одежда и выглядит симпатично, но материал и покрой оставляют желать лучшего. Эльфы-портные ни за что бы не выпустили из своих мастерских предмет одежды такого качества для знати. Девушка едва слышно вздохнула и опустила рукав фрака. Она и Натаниэль, который стоял позади нее и осматривал ассортимент товаров на расстоянии, пришли сюда купить плащ, чтобы спрятать грозные черные доспехи рыцаря, успевшие привлечь к себе особое внимание буквально всех зевак в округе. Все же снаряжение такого качества можно увидеть не каждый день, и даже обычный безграмотный крестьянин понимал, что эти доспехи чересчур крутые. К тому же они сидят носителю прямо по фигуре, что указывает на личный заказ. Сель кинула мимолетный взгляд на спутника и полностью убедилась в своих умозаключениях. Доспехи сидят на Натане идеально, поэтому и ей нужно подобрать ему идеальный плащ. Предыдущий смотрелся на нем очень даже хорошо. Такой белоснежный плащ эльфу было бы не стыдно носить, но теперь его нет, а все из-за доброты Дрейка. Нет, Сель ни в коем случае не злилась на парня, все же он спас человека, которого чуть не сожрали пауки, но плащ ей все равно было немного жалко, как и свое порванное платье. Все же лезть во всякие авантюры в платье – не лучшая идея, вот только специального снаряжения для разных вылазок у Сель не было. Нужно ли оно ей? Девушка провела рукой по своему платью. Конечно, у нее дома были наряды роскошнее и красивее, однако есть кое-что, что делало нынешнее лучше, его купил для нее Натаниэль. Да и к тому же они просто путешествуют, они ищут приключений, поэтому в лишнем снаряжении нет никакого смысла. Сель внимательно рассматривала разнообразные плащи разного качества. Она придиралась ко всему, к покрою, фасону, материалу и внешнему виду. Девушка жаждала, чтобы ее рыцарь выглядел красиво и эффектно, поэтому она отнеслась к выбору с особой ответственностью. Чего нельзя сказать о Натаниэле, который смотрел на почти одинаковые плащи. Для него они различались разве что видом, и все. Где-то было больше узоров, какой-то был покороче, а некоторые прикрывали только определенную часть тела, спину или руку. Если б тут был главным Натан, то он давно взял бы какой-нибудь белый плащ, заплатил и ушел, но Сель перед походом в магазин четко дала понять, что выбором будет заниматься она. Дрейк как мужчина понимал, что переубедить спутницу у него никак не получится. «Может быть, мне что-нибудь подсказать вам?» — приглушенным тоном спросил упитанный продавец. «Не нужно», — коротко ответил Натан, в который раз пробегаясь взглядом по плащам. «Ваша госпожа так тщательно выбирает плащи. Наверное, выбирает подарок для мужа», — потер руки торговец. «Не суйте нос не в свое дело». Из-за зонта послышался угрожающий женский голос, от которого даже Натаниэль стушевался, а продавец, покрывшись испариной, поспешил отойти подальше. «Извините», — пришибленно проговорил он. Дрейк не мог винить мужчину в трусости, ведь даже он был обескуражен словами и тоном Сель. Кажется, он впервые услышал в ее голосе намек на злость. Теперь он начинает видеть, что с каждым днем Сель превращается в ту, какой она была до рабства. С другой стороны, он все еще может ошибаться. Девушку вывели из себя слова продавца. Она тут прикладывает все свои силы, все свое внимание и весь свой вкус, чтобы подобрать для Натаниэля идеальный плащ под доспехи, из этого скудного и некачественного в ее глазах ассортимента. Будь они на ее родине, то она бы обратилась к личному портному семьи, чтобы тот сшил для рыцаря идеальный плащ. «Подойди сюда, пожалуйста», — бросила девушка, не оборачиваясь. Натаниэль немного неуверенно обошел зонтик Селли и встал перед ней, после чего он начал судорожно ловить плащи. Девушка ловко одной рукой хватала вещи и кидала их Дрейку, словно вешая на вешалку, и затем, когда парень держал уже большую кучу плащей, она направилась в сторону примерочной. «Примерь каждый, пожалуйста», — строго проговорила она. «Давай просто возьмем белый», — Натан поплелся за ней. «Я знаю, что белый плащ будет очень хорошо смотреться на тебе», — слегка смягчила тон эльфийка. «Однако будет лучше, если ты также примеришь и другие плащи. Я хочу, чтобы ты выглядел идеально», — в последнем слове слышалось благоговение. Альбинос, закатив глаза под шлемом, все же зашел в примерочную и начал примерять на себе разнообразные плащи. В столь узких примерочных довольно сложно поместиться нескольким людям, а если учитывать, что Сель стояла поперек входа с зонтом в руках, то продавцу только и оставалось, что стоять у лавки и ждать довольно экстравагантных покупателей. Они, конечно, очень странная парочка, рыцарь в черных доспехах, которые идеально подошли бы какому-нибудь злодею, и девушка, чье лицо не разглядеть из-за вездесущего зонта. Торгаш мог бы сделать ей замечание и попросить сложить зонт, однако он не хотел отпугивать потенциальных покупателей, да и нрав у богатеев может быть разным. К тому же его несколько удивило, что столь юная госпожа выбирает плащ для рыцаря. Обычно благородные дамы в сопровождении рыцаря-телохранителя выбирают мужские наряды для супруга или в крайнем случае для сына или брата, поэтому ему было в новинку видеть столь редкую нынче парочку. В чем большой плюс плаща? Его легко надевать, по крайней мере легче, чем те же штаны или рубашки, которые нужно еще застегивать на пуговицы. Некоторые плащи имели на себе застежки, но, К счастью, с ними было легко разобраться в металлических перчатках. Вот так Натаниэль примерял один плащ за другим, а иногда возвращался к старым и вновь примерял их на себя. Сель же нахмуренным взглядом всячески придиралась к внешнему виду Дрейка. Каждый раз в новом плаще Натан выглядел не таким, каким она хотела бы его видеть. Ей хотелось подобрать самый лучший наряд для рыцаря и сделать его еще прекраснее. Движимая этим желанием, эльфийка совсем потеряла счет времени. «Нет», — покачала головой девушка, — «попробуй снова надеть тот синий». «Сель», — устало промолвил Дрейк, — «я его уже в пятый раз примеряю. Давай ты просто выберешь плащ, который смотрелся на мне лучше всего, и не будем заставлять продавца ждать».